Книга вторая. Глава первая. 15 лет спустя. Церковь в Лонгбекли, большой сельскохозяйственной деревне в одном из центральных графств Англии, ничем не примечательна, ни размерами, ни архитектурой, ни древностью. Но обладает одним неотъемлемым достоинством, которого торговый Лондон варварски лишил величественного собора Святого Павла. В ней много места для посетителей, и ее прекрасно видно, куда ни взгляни. К большой открытой площади, на которой стоит церковь, можно подойти с трех разных сторон. Есть дорога из деревни, прямо к главным церковным дверям. Есть широкая гравийная дорожка, которая начинается от дома священника, пересекает кладбище и заканчивается, как и подобает, у входа в ризницу. Есть тропинка через поля, по которой лорд поместья и дворяне, живущие в его благородном соседстве, могут добраться до боковой двери здания, в случае, если их христианское смирение, поддерживаемое хорошей погодой, побудит их вспомнить день субботний и исходить в церковь, уподобляясь простым верующим, на собственных ногах. Если какой-нибудь сторонний наблюдатель случайно оказался бы в половине восьмого в одно прекрасное летнее утро в 1844 году в каком-нибудь незаметном уголке церковного двора и стал бы пристально смотреть вокруг, то, вероятно, стал бы свидетелем поступков, которые могли навести его на мысль, что в Лонгбекли зреет заговор, что некоторые из самых почтенных жителей главные заговорщики, а место их сбора — церковь. Если бы он посмотрел на дом священника в ту минуту, как часы ударили половину, он увидел бы, как викарий Лонгбекли, преподобный доктор Ченнери, настороженно и беспокойно озираясь, вышел из дома через боковую дверь, подошел к гравийной дорожке, ведущей к ризнице, и тревожно стал смотреть на дорогу, ведущую к деревне. Положим, что наш наблюдательный незнакомец посмотрел бы в ту же сторону, что и викарий. Он прежде всего увидел бы еще одного церковника, строгого мужчину с желтоватым лицом, приближавшегося с таинственным видом и связкой больших ключей в руках. Он увидел бы, как викарий рассеянно кивает ему и говорит: «Доброе утро, Томас, вы уже завтракали?» И услышал бы, как Томас ответил с подозрительным вниманием к мельчайшим деталям: «Я выпил чашку чая с сухарем, сэр». И он увидел бы, как эти двое местных заговорщиков, разом посмотрев на церковные часы, направились к боковой двери, откуда шла тропинка через поле. Проследив за ним, что, вероятно, не преминул бы сделать наш наблюдательный незнакомец, он обнаружил бы еще трех заговорщиков, приближавшихся по тропинке. Во главе этой группы был пожилой джентльмен с обветренным лицом и грубоватыми, но сердечными манерами. Двое его спутников, молодой человек и девушка, шли под руку и разговаривали шепотом. Они были одеты просто, по-утреннему. Лица обоих были несколько бледны, а молодая леди казалась взволнованной. В остальном в них не было ничего примечательного, пока они не подошли к калитке, ведущей в церковный двор. Тут поведение молодого человека могло показаться с первого взгляда необъяснимым. Вместо того, чтобы придержать калитку и дать пройти даме, он отступил, позволил девушке самой открыть ее и войти, а потом, протянув руку, позволил ей провести себя через вход, словно внезапно превратился из взрослого мужчины в маленького беспомощного ребенка. Принимая в расчет это обстоятельство и заметив, что когда люди, пришедшие с поля, приблизились к церкви, и когда церковник отпер дверь, викарий за руку завел внутрь молодого человека, наш наблюдательный незнакомец должен был прийти к одному неизбежному заключению. Человек, требующий такого рода помощи, слеп. Несколько смущенный этим открытием, он бы еще больше удивился, заглянув в церковь и обнаружив слепого юношу и девушку перед алтарем, а пожилого джентльмена в роли родителя. Как бы ни было велико его неверие в то, что заговорщики встретились в эту раннюю пору для заключения брака, и что цель их заговора заключалась в том, чтобы обвенчаться в строжайшей тайне, оно рассеялось бы в 5 минут при появлении из ризницы доктора Ченнери в полном облачении и при совершении венчального обряда. Когда церемония подошла к концу, незнакомец, должно быть, был бы озадачен еще больше, заметив, что все участвующие в ней лица разошлись, как только завершили с подписями, поцелуями и поздравлениями, и быстро удалились в те же направления, по которым они подошли к церкви. Оставим церковника возвращаться по деревенской дороге, жениха, невесту и пожилого джентльмена по тропинке через поле, позволим незнакомцу исчезнуть с этих страниц в любом направлении, в каком ему заблагорассудится. А сами последуем за доктором Ченнери к завтраку и послушаем, что он будет рассказывать о своих утренних занятиях в привычной атмосфере семейного круга. На завтрак собрались, во-первых, мистер Фиппен, гость, во-вторых, мисс Стерч, гувернантка, в-третьих, в-четвертых и пятых, мисс Луиза Ченнери, 11 лет, мисс Амелия Ченнери, 9 лет, и мистер Роберт Ченнери, 8 лет. Матери для дополнения семейной картины не было. Доктор Ченнери был вдовцом с рождением своего младшего ребенка. Гость был старым товарищем викария по колледжу. Он остановился в Лонгбекли для поправки здоровья. Есть люди, которые во что бы то ни стало стараются приобрести особого рода репутацию. Мистер Фиппен пользовался большим уважением в глазах своих друзей благодаря репутации мученика диспепсии, также известной как расстройство пищеварения. Куда бы ни отправился мистер Фиппен, страдания желудка шли за ним. Все знали о его диете и его лечении. Он был так увлечен собой и своими недугами, что в 5 минут посвящал случайного знакомого в тайну своего состояния. Он также часто рассуждал о своем пищеварении, как другие о погоде. На эту любимую тему, как и на все другие, он говорил с вкрадчивой мягкостью, то в тихо-скорбных, то в томно-сентиментальных тонах. Учтивость его была притворно-ласкова. Он употреблял беспрестанно слово «любезный», обращаясь к другим. Его нельзя было назвать красивым мужчиной. Глаза у него были хотя и большие, но слезливые и светло-серые. Нос его был длинный, наклоненный, глубоко задумчивый. Если такое выражение может быть использовано, говоря об этой отдельной черте лица. Губы его были сжаты, рост мал, большая лысая голова неуклюже сидела на плечах. Одевался он эксцентрично, но продуманно. Возраст около 45. Положение в свете — одинокий человек. Таков был мистер Фиппен, мученик диспепсии и гость викария Лонгбекли. Мисс Стерч, гувернантку, можно коротко и точно описать как девушку, которая никогда не была встревожена никакой мыслью и никаким чувством с самого дня своего рождения. Это была маленькая, пухленькая, невозмутимая, белокожая, улыбчивая, опрятно одетая девушка, наученная исполнению определенных обязанностей в определенное время и обладающая неисчерпаемым запасом болтовни, которая безмятежно слетала с ее губ всегда в одинаковом количестве и всегда одинакового качества, во всякий час дня и в любое время года. Мисс Стерч никогда не смеялась и никогда не плакала, но придерживалась безопасного среднего пути, постоянно улыбалась. Она улыбалась, когда январским утром говорила, что очень холодно. Она улыбалась, когда июльским утром говорила, что очень жарко. Она улыбалась, когда раз в год приезжал епископ навестить викария. Она улыбалась, когда каждое утро приходил за заказом мальчишка от мясника. Она улыбалась, когда мисс Луиза плакала у нее на груди и умоляла о снисхождении к ее географическим заблуждениям. Она улыбалась, когда мистер Роберт прыгал к ней на колени и требовал, чтобы она расчесывала ему волосы. Что бы ни случилось в доме викария, ничто не могло столкнуть мисс Стерч с той ровной колеи, по которой она постоянно катилась, всегда в одном и том же темпе. Если бы она жила в семье роялистов во время гражданской войны в Англии, то в утро казни Карла I она бы позвала кухарку, чтобы обсудить обед. Если бы Шекспир ожил и пришел к викарию в субботу в 6 часов вечера, чтобы объяснить мисс Стерч, каковы были его взгляды при написании трагедии «Гамлет», она бы улыбнулась и сказала, что это очень интересно, пока не пробило бы 7 часов. Тогда она бы прервала его на середине фразы, чтобы проконтролировать горничную, занятую стиркой. «Очень достойная молодая особа мисс Стерч», — говорили про нее дамы в Лонгбекли. «Как она рассудительна с детьми и как хорошо справляется с домашними обязанностями! Какие правильные суждения! Как отлично играет на фортепиано! Довольно разговорчива, еще вполне молода, может быть, немного склонна к полноте в талии, но в целом очень достойная молодая особа, надо отдать ей должное». На характерных особенностях воспитанников мисс Стерч не стоит долго останавливаться. Мисс Луиза имела склонность к простудам, это была ее главная слабость. Главным недостатком мисс Амелии была непреодолимая склонность к дополнительным обедам и завтракам в неположенное время. Самые заметные недостатки мистера Роберта были связаны со скоростью, с которой он рвал одежду, и с тупостью при изучении таблицы умножения. Достоинства всех трех были практически одинаковы. Это были хорошо воспитанные, искренние дети, которые очень любили мисс Стерч. Чтобы завершить галерею фамильных портретов, необходимо хотя бы в общих чертах описать самого викария. Доктор Ченнери, с физической точки зрения, делал честь своему званию. Рост 6 футов 2 дюйма и более 15 стоунов весу. Он был лучшим игроком в крикетном клубе Лонгбекли. Он был знатоком вина и баранины. В проповедях он никогда не выдвигал неприятных теорий о будущих судьбах людей. Вне церкви никогда ни с кем не ссорился, никогда не отказывал нуждающимся, даже если они потеряли веру. Его жизненный путь пролегал по самой середине ровной, сухой и гладкой дороги. Боковые тропинки несчастий и споров могли сколько угодно змеиться справа и слева вокруг него. Он шел себе прямо и не обращал на них внимания. Ни разу он не доставил беспокойства церковному руководству. Он не имел никакого отношения к чтению или написанию памфлетов. Он был самым светским из всех священнослужителей, но его наружность и фигура редкостно подходили для облачения. Мускулистый стан без малейшего порока или изъяна внушает особое доверие к стойкости, необходимой для всех возможных столпов, и, в особенности, ценной для столпа церковного. Как только викарий вошел, дети бросились к нему с криками радости. Он строго следил за своевременным принятием пищи, и сейчас бой часов осуждал его за опоздание к завтраку на 1/4 часа. «Очень жаль, что заставил вас ждать, мисс Стерч. Но этим утром у меня есть уважительная причина». «Не беспокойтесь, сэр», — сказала мисс Стерч, безучастно потирая свои пухленькие маленькие ручки. «Прелестное утро. Но, боюсь, нас ждет еще один жаркий день. Роберт, душа моя, твой локоть на столе. Прелестное утро, прелестное». «Опять желудок не в порядке, а, Фиппин?» — спросил викарий, принимаясь резать ветчину. Мистер Фиппин тоскливо покачал большой головой, жалобно посмотрел на доктора Ченнери и, вздохнув, достал из нагрудного кармана куртки маленький футляр красного дерева, из которого извлек пару аптекарских весов с гирьками, кусочек имбиря и отполированную серебряную терку. «Любезный мисс Стерч, простите инвалида». Мистер Фиппин начал медленно тереть имбирь в ближайшую чашку. «Отгадайте, из-за чего я опоздал на 1/4 часа сегодня утром?» Викарий загадочно посмотрел на сидящих за столом. «Пролежал в постели, папа!» — закричали трое детей, торжествующе хлопая в ладоши. «А вы что скажете, мисс Стерч?» — спросил доктор Ченнери. Мисс Стерч по обыкновению улыбнулась, по обыкновению потерла руки, по обыкновению скромно откашлялась, пристально посмотрела на чайник и с самой милой учтивостью попросила извинить ее, если она ничего не скажет. — Твой черед, Фиппин, — сказал викарий. — Ну, отгадай, отчего я сегодня опоздал. — Любезный друг, не проси меня угадывать, я знаю ответ. Я видел, что ты вчера ел за ужином, видел, что ты пил после ужина. Никакой желудок этого не выдержит, даже и твой. Угадать, отчего ты опоздал сегодня утром, ха-ха, я знаю, ты, бедная добрая душа, ты принимал лекарства. Не прикасался ни к одному за последние 10 лет, — ответил доктор Ченнери с видом набожной благодарности. «Нет-нет, вы все ошибаетесь. Дело в том, что я был в церкви. И что вы думаете, я там делал? Слушайте, мисс Стерч, слушайте, девочки, внимательно. Наконец, бедный слепой юноша Фрэнклин стал счастливым человеком. Я обвенчал его с нашей милой Розамондой Тревертон этим самым утром». «И не сказали нам, папа!» — воскликнули обе девочки с досадой и удивлением. «Не сказали нам! Хотя вы знаете, как мы были бы рады это видеть!» «Вот оттого-то я вам и не сказал, мои милые!» — ответил викарий. «Молодой Фрэнклин не настолько свыкся со своим недугом, бедняга, чтобы терпеть, когда его публично жалеют и смотрят на него в образе слепого жениха. Он так боялся стать объектом внимания в день свадьбы, а Розамонда, истинно добросердечная девушка, так беспокоилась о том, чтобы были исполнены его малейшие прихоти, что мы решили обвенчать их в такой час утра, когда никто из бездельников не будет слоняться в окрестностях церкви. Я был обязан сохранять в тайне назначенный день, также и мой помощник Томас. Кроме нас двоих, жениха с невестой и отца невесты, капитана Тревертона никто ничего не знал. — Тревертон? — вскрикнул мистер Фиппин, протягивая чашку с натертым имбирем на дне мисс Стерч, чтобы она наполнила ее. — Тревертон? — Достаточно чаю, любезная мисс Стерч. — Как это удивительно! Я знаю это имя. Долейте воды, пожалуйста. Скажите мне, любезный доктор, очень-очень благодарен. Не надо сахара, он окисляется в желудке. Скажите, это мисс Тревертон, которую вы сегодня венчали? Очень благодарен. Молока тоже не нужно. Она из корнуольских Тревертонов? — Именно так, — ответил викарий. — Отец ее, капитан Тревертон, глава этой фамилии. Хотя осталось их не очень много. Капитан, Розамонда, да этот своенравный старый зверь, ее дядя Эндрю Тревертон, остатки старого рода, богатой и знатной семьи, добрых друзей церкви и отечества, знаете ли. — Сэр, вы не против, если Амелия получит вторую порцию хлеба с мармеладом? — спросила мисс Стерч, обращаясь к доктору Ченнери, совершенно не осознавая, что прерывает его. Не имея в своей голове места, чтобы откладывать дела до тех пор, пока не придет время их достать, мисс Стерч всегда задавала вопросы и делала замечания в тот момент, когда они приходили ей в голову, не дожидаясь начала середины или конца разговора, который мог происходить в ее присутствии. Она неизменно участвовала в разговоре как внимательная слушательница, но сама говорила только тогда, когда разговор относился прямо к ней. — О, дайте ей вторую порцию, что за проблема? — сказал беззаботно викарий. — Если ей надо наесться, так не все ли равно, будет это хлеб с мармеладом или что-то еще? — Добрая душа! — воскликнул мистер Фиппин. — Взгляни на меня, какая я развалина! И не говори так шокирующе легкомысленно о том, что Амелии надо наедаться чем угодно. Нагрузит желудок в молодости, что тогда будет с пищеварением в зрелые лета? Вещь, которую в простонародье называют внутренностями. Забота мисс Стерч о здоровье ее прелестных воспитанников послужит мне изменением. в том, что я вдаюсь в физиологические подробности, это не что иное, как аппарат. С точки зрения пищеварения, мисс Стерч, самые юные и прекрасные представители человечества не более чем аппарат. Мучные пудинги и бараньи отбивные. Бараньи отбивные и мучные пудинги. Вот что должно стать девизом родителей по всей Англии. Будь моя воля. Смотри сюда, милое дитя, смотри на меня. Эти маленькие весы не игрушка, а очень серьезная вещь. Гляди, я кладу на весы с одной стороны сухой хлеб, черствый сухой хлеб омели, с другой — несколько гирь. Мистер Фиппин, взвешивайте еду. Мистер Фиппин, ешьте каждый день одинаковое количество, ни на волос больше. Мистер Фиппин, не превышайте эту норму, хоть бы даже черствым сухим хлебом, на свой страх и риск. Амели, душа моя, это не шутка. Это то, что говорили мне доктора. Доктора, дитя мое, которые исследуют мой аппарат вот уже 30 лет посредством маленьких пилюль и не нашли, где же случился засор. Подумай об этом, Амелия, подумай о засорившемся аппарате мистера Фиппена и скажи: «Нет, благодарю вас в другой раз». «Мисс Стерч, тысячу раз извинений за вторжение в ваше владение». «Ченнери, добрая и честная душа, о чем ты говорил?» «А, о невесте, об интересной невесте. А так она из корнуэльских Тревертонов?» «Я кое-что слышал об Эндрю много лет назад. Эксцентрик и мизантроп. Холостяк, как и я, мисс Стерч. Его аппарат был не в порядке, как и мой, любезная Амелия. Совсем не то, что его брат, капитан. Итак, она вышла замуж. Прелестная девушка, нет сомнения, прелестная девушка». «Нет лучше, честнее и красивее девушки на свете», — сказал викарий. «Очень живая, энергичная особа», — добавила мисс Стерч. «Как мне будет ее не хватать?» — воскликнула мисс Луиза. «Никто так не развлекал меня, как Розамонда, когда я лежала больная с моим несносным насморком». «Она нас угощала невероятно вкусными ужинами», — вспомнила мисс Амелия. «Это единственная девочка, которая играла с мальчиками», — сказал мистер Роберт. «Она могла поймать мяч, мистер Фиппен, сэр, одной рукой, и скатиться с горки». «Помилуй бог», — пробормотал мистер Фиппен. «Вот странная жена для слепого человека. Ты сказал, что он слеп, любезный доктор, ведь так? Как бишь его зовут? Вы не будете слишком строго судить меня за мою беспамятность, мисс Стерч? Когда несварение покончило с телом, это отзывается и на умственных способностях. Мистер Фрэнк ведь слеп от рождения? Жалко, жалко». «Нет-нет, он Фрэнклин», — ответил викарий. — Леонард Фрэнклинд, и вовсе слепой не от рождения. Не больше года назад он мог видеть почти так же хорошо, как любой из нас. — Несчастный случай, я полагаю, — продолжал мистер Фиппен. — Извините меня, если я займу кресло. Сидеть, откинувшись на спинку, очень полезно после еды. Значит, с его глазами произошел несчастный случай. «Ах, какое наслаждение сидеть в таком удобном кресле!» «Вряд ли это был несчастный случай», — сказал доктор Ченнери. «Леонард Фрэнклинд с рождения был страшно слабеньким. Со временем он превратился в тихого, спокойного, порядочного мальчика, совершенно не похожего на моего отца, очень приветливого и, что называется, легкого в общении. У него оказалась склонность к механике. Все это я рассказываю, чтобы дать понять о его слепоте. И он, переходя от одного занятия такого рода к другому, стал, наконец, делать часы. Странное занятие для мальчика, но все, что требовало деликатности прикосновений, терпения и настойчивости, именно и могло развлечь и занять Леонардо. Я, бывало, говорил его отцу с матерью: «Уберите из-под него этот стул, разбейте увеличительные стекла и пришлите его ко мне. Я дам ему возможность играть в чехарду и научу пользоваться битой». Только это были напрасные слова. Какое-то время все шло гладко, как вдруг он опять сильно занемог, как я думаю, от недостатка физических упражнений. Как только он поднялся на ноги, то возвратился к своему прежнему занятию — изготовлению часов. Только беда была за плечами. Последней его работой был ремонт моих часов. Вот они. Идут все так же верно. Я только положил их в карман, как Леонард сказал, что у него сильная боль в затылке, а перед глазами мелькают какие-то пятна. Я посоветовал давать ему побольше портвейну, да заставлять ездить часа по три в день на смирном пони. А они, вместо того, чтобы послушаться, послали в Лондон за докторами, стали растирать ему ртуть за ушами и между лопаток и заперли его в темной комнате. Ничего не помогло. Зрение делалось все хуже и хуже, и, наконец, погасло, как пламя. Мать его умерла, к счастью для нее, бедная, прежде чем это случилось. Отец чуть не обезумел. Повез его к окулистам в Лондон и в Париж. Все они только и делали, что называли слепоту длинным латинским словом и говорили, что делать операцию бесполезно. Некоторые из них говорили, что это результат длительной слабости, от которой он дважды страдал после болезни. Другие говорили, что у него был апоплектический удар в мозгу. Все качали головой, услыхав о его часовом деле. Так его и привезли домой слепого. И слепым он останется, бедный, добрый юноша, до конца своих дней. — Ты меня пугаешь, мистер Ченнери, — сказал мистер Фиппин. — Особенно, когда излагаешь эту теорию о долгой слабости после болезни. Боже милостивый, у меня такое бывало, да и сейчас я чувствую слабость. Он видел пятна перед глазами, и я вижу пятна. Четыре пятна. Прыгающие черные желчные пятна. Честное слово, Ченнери, твоя история меня поразила. Я прочувствовал его слепоту каждым нервом своего тела, уверяю тебя. — Глядя на него, вы вряд ли поймете, что Леонард слеп, — сказала мисс Луиза, вступая в разговор с целью восстановить спокойствие мистера Фиппина. — Кроме того, что его глаза кажутся спокойнее, чем у других, в них нет никакого отличия. — Кто этот знаменитый персонаж, о котором вы нам рассказывали, мисс Стерч, который был слеп и также этого не показывал, как Леонард Фрэнклинд? — Мильтон, душа моя, я просила вас запомнить, что он самый знаменательный эпический поэт Англии, — ответила мисс Стерч с достоинством. Он поэтически описывал свою слепоту, говоря, что причиной ее было непроглядное бельмо. Ты еще прочтешь об этом, Луиза. После того, как мы сегодня немного позанимаемся французским языком, мы займемся и Мильтоном. — Тише, милая, твой папа говорит. «Бедный молодой Фрэнклинд», — горячо проговорил священник, — «это доброе, нежное, благородное создание, с которым я повенчал его ныне поутру, ниспослано, кажется, самими небесами на утоление его горя. Если есть человеческое существо, способное осчастливить его на всю жизнь, так это Розамонда Тревертон». «Она принесла себя в жертву», — заметил мистер Фиппин. — Я уважаю ее за это, поскольку сам принес себя в жертву, оставшись холостым. Я должен был это сделать из соображений гуманности. Мог ли я, без зазрения совести, при таком несварении желудка, как мое, соединиться с одной из представительниц прекрасной половины человечества? Нет, я сам жертва. И у меня есть чувство сострадания к другим, таким же, как и я. Сильно она плакала, Ченнери, когда ее венчали. — Плакала? — воскликнул викарий. — Розамонда Тревертон не из тех, кто любит сентиментальность, могу вам сказать. Она милая, добросердечная и иногда немного вспыльчивая девушка. И она говорит правду, если говорит человеку, что хочет быть его женой. А вы думаете, что она вышла по принуждению? Если бы она не любила его всем сердцем и душой, она давно могла бы выйти замуж за любого, кто ей понравится. Но они были помолвлены задолго до того, как это жестокое несчастье постигло молодого Фрэнкленда. Их родители были соседями в течение многих лет. Когда Леонард ослеп, он сразу же предложил Розамонде отказаться от ее обязательств. «Если бы ты только мог прочесть, Фиппин, письмо, которое она написала ему по этому случаю. Сознаюсь, что я плакал, как ребенок, читая его. Я готов был повенчать их тотчас же по прочтении письма. Но старый Фрэнклинд был человеком беспокойным и пунктуальным и настоял, чтобы назначено было полгода испытания для проверки чувств Розамонды. Он умер прежде срока, и это обстоятельство еще раз отдалило свадьбу. Только никакие отсрочки не были властны над Розамондой. 6 лет вместо 6 месяцев не могли бы изменить ее мнение. Вот нынче утром она была так же нежна к своему бедному слепому страдальцу, как в первый день их помолвки. Ты никогда не узнаешь ни одной грустной минуты Ленни, если я смогу помочь горю. Это были первые ее слова, когда мы все вышли из церкви. «Я вас тоже слышу, Розамонда», — сказал я. «Помните это». «И будьте моим судьей», — ответила она решительно. «Мы вскоре возвратимся в Лонгбекли, и вы спросите Ленни, сдержала ли я свое слово. Выпьем за ужином за их здоровье, мисс Стерн. Выпьем лучшего вина, что есть у меня в погребе, за здоровье их обоих». — Я предпочту стакан воды, если позволите, — мрачно заметил мистер Фиппин. — Но, любезный Ченнери, говоря о родителях этой милой молодой четы, ты упомянул, что они были близкими соседями здесь, в Лонгбекли. Я с сожалением замечаю, что память меня подводит, но мне казалось, капитан Тревертон был старшим из 2 братьев и жил всегда в семейном поместье в Корнуэлле. Так и было, пока была жива его жена. Но после ее смерти, а это было в 29-м году... Теперь у нас 44-й, значит, в этом году будет... Викарий замолчал на мгновение, чтобы подсчитать, и взглянул на мисс Стерч. 15 лет, сэр, — подсказала мисс Стерч с самой искренней улыбкой. — Точно, — продолжал доктор Ченнери. С тех пор, как миссис Тревертон умерла 15 лет назад, капитан Тревертон даже и близко не приближался к Порт-Дженской башне. И более того, Фиппин при первой же возможности продал это имение. Продал его целиком и полностью. Шахту, рыбные промыслы и все остальное за 40 000 фунтов стерлингов. «Неужели?» — воскликнул мистер Фиппин. «Что ж там, воздух был нездоров. Мне кажется, местные продукты питания должны быть очень грубы. Кто купил имение?» «Отец Леонардо Фрэнклинда», — ответил викарий. «Продажа Порт-Дженской башни — длинная история и с некоторыми любопытными обстоятельствами. Может быть, мы пройдемся по саду, Фиппин? Я расскажу тебе обо всем за утренней сигарой. Мисс Стерч, если я вам понадоблюсь, я буду на лужайке. Девочки, не забывайте об уроках. Боб, помни, что в холле ждет трость, а в гардеробной — березовый пруд. Пойдем, Фиппин, вставай с кресла. Ведь ты не откажешься от прогулки по саду? — Не откажусь, любезный друг, если ты одолжишь мне зонтик и позволишь взять складной стул, — ответил мистер Фиппин. — Мое зрение слишком слабо, чтобы выносить солнечный свет, и не могу далеко идти, не присев. Как только почувствую слабость, мисс Стерч, так раскладываю стул и сажусь, невзирая ни на какие приличия. Я готов, Ченнери, и в саду гулять, и слушать историю о продаже Порт-Дженской башни. Ты говоришь, что прелюбопытная история, так? Я говорю, что с ней связаны некоторые любопытные обстоятельства. Вот послушаешь, и наверняка с этим согласишься. Пойдем. Твой складной стул и зонтик на выбор найдутся в холле». С этими словами доктор Ченнери открыл портсигар и вышел из столовой.